Глава вторая. Сначала ко мне вернулась способность чувствовать. Потом сознание затопили воспоминания о трагедии, о видении гуманоида. Видение ли? Не открывая глаз, потому что страшно. Вдруг на самом деле попала в плен. Я провела диагностику своего тела. К моему величайшему удивлению, ничего не болело. И пришла в ужас. Неужели со мной что-то сделали? Полежав еще немного, тихонько пошевелила руками и ногами. Двигаются свободно. Даже облегчение испытала. Осмелев, открыла глаза, медленно поднесла обожженную руку к лицу и увидела молодую розоватую кожицу. Тоже зажила. Но значит, мне тот тип с красноватыми глазами не привиделся. Повернув на бок голову, осмотрела, на чем лежу. Странный овальный пьедестал с краями, плавно перетекающими в куполообразную крышку, из красивого, похожего на граненую поверхность бриллианта стекла. Свет, попадавший на одну из граней, преломляется и под разными углами разбегается по моему телу маленькими разноцветными бликами. Красиво. Мало того, тепло и вполне комфортно лежать здесь и смотреть на это произведение искусства. Странное дело, сейчас мне тепло и спокойно, особенно после холода, который я ощутила, когда очнулась рядом с тем мужчиной. Еще необычная легкость во всем теле, невероятные ощущения. Я скорее почувствовала, чем увидела движение, и мою расслабленность как ветром сдуло. Резко повернув голову, уставилась в глаза мужчины, которого, если во сне увидишь, умрешь от инфаркта, не просыпаясь. И этот жутковатый некто спокойно сидит в кресле овальной формы с очень высокой спинкой, и контраст черного цвета обивки с его ослепительно белой кожей и такого же цвета волосами просто непередаваем. Если бы оттенок волос не напоминал только что выпавший снег, искрящийся под искусственным освещением, то границу между зачесанной назад, стекающей за ушами густой волной и кожей было бы сложно увидеть. Так еще и сложная коса свисает до самого пола вдоль его гибкого, довольно узкого тела. Мужчина высокий, даже слишком, не меньше 2 метров навскидку, с таким же вытянутым узким лицом, как у того, что меня за руку схватил. Но это лицо удивляло ощущением породы, что создается многими поколениями и впитывается с молоком матери. Но главное, что поразило и одновременно повергло в ступор — глаза. Большие, раскосые, абсолютно красного цвета, даже не красного, а черешневого. Из-за отсутствия белков было невозможно понять, что чувствует это существо, которая сидит напротив и наблюдает за мной, не отрываясь. А я за ним, причем даже дышать забыла. Белобрысый незнамо кто, конечно, не отвечает человеческим канонам красоты, и лицо длинноватое, и глаза красные, и какой-то чересчур длинный, а не высокий. Но я вдруг неожиданно для себя ощутила тепло, которое излучает его тело. Неужели мне так тепло и хорошо, потому что он рядом? Я не могла в это поверить. Неужто надо было пролететь половину галактики, чтобы найти единственного мужчину, предназначенного мне? Здесь. Причем кого? Красноглазого инопланетянина? Боже, чем я тебе так не угодила-то? Он сидел, не шелохнувшись, и я решилась на эксперимент. Раскрыв и направив ладонь, попыталась прочувствовать его энергетику. И внезапно задохнулась от удивления, когда навстречу мне полился теплый, живительный ручеек энергии. «Какой сладенький! Этот вкус не заменит ни один энергоприбор на свете!» Даже от папы я не получала столько. Неожиданно блондин сменил позу и, наклонившись ко мне, стал разглядывать более пристально, если можно так выразиться при таких-то глазах. Бр, какой-то голодный взгляд! Или мне так кажется? А вдруг эти гуманоиды, как джаны, людей едят? Хотя я видела снимки нескольких убитых джанов. Они совсем не похожи. Но обожженная рука наглядно свидетельствовала, на что длинные красноглазые типы способны, только прикоснувшись ко мне. Я медленно приподнялась, потом уселась, свесив ноги. Сильно кружилась голова и нестерпимо хотелось пить. Благо, меня не раздели, всего-то комбинезон расстегнули. В этот момент в поле моего зрения и слишком близко возник первый красноглазик. Хлынула волна холода и животного ужаса. Не контролируя себя, ногами автоматически оттолкнула брюнета и рванула к увиденной ранее двери. Но та автоматически не открылась, и я не нашла ничего лучше, чем забиться в угол, пытаясь скрыться за какими-то стеллажами и приборами. А прятаться таким образом — несусветная глупость. Но я действовала инстинктивно. Сидя на корточках и спрятав голые руки под мышки, глотая слезы, я из-под лобья наблюдала за ними. Брюнет, судя по всему, уже успел прийти в себя и глядел на Белобрысова. А тот медленно подошел ближе и, раздвинув стеллажи, присел напротив меня метрах в двух на корточке и успокаивающе заговорил. Размеренный журчащий голос действительно успокаивал, но, к моему огромному сожалению, я не понимала ни слова. Помолчала, а потом неуверенно прикоснулась к своим губам, затем поднесла к голове руку и покачала головой, давая понять, что ничего не понимаю. Они удивленно переглянулись, затем очень быстро заговорили между собой на совершенно незнакомом певучем языке. Язык вывихнуть можно, прежде чем произнесешь хоть слово. Я даже всеобщий выучила еле-еле, хотя дурой-то никогда не была и на память не жаловалась. Брюнет развернулся и, нажав на красную консоль, вышел из каюты, напоминающей медотсек, который я, наконец, смогла разглядеть более подробно, пока красноглазые переговаривались. Мы с блондином опять начали играть в гляделки, хотя недолго. Брюнет минуты через три вернулся обратно и что-то подал Белобрысому. Я обратила внимание, что брюнет одет в своеобразный легкий кафтан темно-зеленого цвета, без рукавов, приталенный и длиной до колен. Под кафтаном черная туника с рукавами и черные свободные штаны. Обут в удобные на вид ботинки на застежках-липучках. А вот на мужчине моей мечты светло-зеленый кафтан почти до пола и с рукавами, и такие же черные штаны. Но самое примечательное — у него на руках темные плотные перчатки. Неужели забота обо мне? Блондин осторожно протянул ко мне раскрытую ладонь с какой-то палочкой. Пришлось, медленно протянув руку, чуть подавшись навстречу, взять предложенную мне штучку. Я поразилась, как всего лишь прикосновение к затянутой перчаткой руке может доставить столько удовольствия. Мужчина вздрогнул, когда я прикоснулась к нему. Может, тоже чувствует нечто схожее со мной? Возможно, будущее не столь пессимистичное? Он нажал на кончик второй палочки, оставшейся у него, потом демонстративно вставил ее в ухо. То же самое проделал и второй мужчина.